Глава 20. Доброе утро, леди. Властным голосом правитель поприветствовал кандидаток, собравшихся у входа в заповедник. Принцессы синхронно склонились в реверансе, и только я демонстративно не сделала ни одного движения, безразлично наблюдая за всеми. Единственное, что портило настроение в так замечательно начавшееся утро, это острые любопытные взгляды императорских дочерей, атакующие меня. И этому было довольно простое объяснение. Во-первых, объявление высшего правителя о том, что мой отец принял титул императора Дарлемеи, следовательно, я стала принцессой. Во-вторых, за ночь мои короткие волосы чудесным образом отросли практически до изначальной длины. Мало того, они окончательно потемнели. На данный момент я могу сказать, что папина кровь во мне преобладает. Так что заинтересованные взгляды я ловила даже от подруги, что было в крайней степени досадно. А вообще я злилась на Алисдейра. Не думаю, что объявление моего нового статуса имело крайнюю необходимость. Впрочем, сейчас это не важно. Впереди очередной этап, для которого правитель и собрал нас у заповедника. «Итак, леди, ничего особенного вам делать не потребуется. Вы должны выбрать в заповеднике понравившуюся вещь. Сразу оговорюсь, это не должно быть живое существо. И принести сюда. Пока вас не будет, в саду неподалеку накроют завтрак. Времени для задания вам отводится 2 часа. Посему прошу приступать», — сказал и лучезарно улыбнулся высший правитель. Несколько кандидаток не сдержали восторженных вздохов. Ну, хоть в обморок не попадали, а то откачивая их еще. Я было ломанулась вперед, чтобы первой посетить замечательное место, где, по словам Алисдейра, водились всевозможные животные, но мои ноги натурально приросли к земле. Естественно, чьих это рук дело не стало для меня загадкой, поэтому правитель заслуженно получил мой полный праведного гнева взгляд. Кандидатки чинно вплывали в ворота. Смотрелось забавно, ибо пышные платья прилично замедляли ход, а тонкие каблучки застревали в земле. А нечего выпендриваться. Я вот в брюках и рубашке, да в сапогах на плоской подошве. Сай замешкалась, оглядываясь на меня, но я махнула ей рукой, и она скрылась за воротами. «Ваше сиятельство!» — прошипела я. «Чем вызвано ваше поведение?» «Лика, одно твое слово!» — тихо, несколько неуверенно произнес правитель. «Это намек на старые обстоятельства?» Да он все утро, пока я собиралась, выносил мне мозг. Чего хотел? Естественно, согласие на объявление помолвки. Ну уж нет, сам говорил, что держит слово, а тогда в гостиной он четко дал понять. Я свою отсрочку честно отработала. Нет, глядя прямо в его чернеющие очи, вновь повторила я и, не оглядываясь, пошла к воротам. Больше меня ничего не держало. Очутившись в заповеднике, я словно окунулась в другой мир. Атмосфера тепла и, что самое главное, спокойствие окутала меня. Я особо не смотрела, куда иду. Ноги просто брели по тропинке. Иногда наклонялась, чтобы насладиться ароматом того или иного цветка, погладить ярко-изумрудную сочную травку, подставить ладонь божьей коровке или бабочке, которые слетались ко мне. Озорные стрекозы садились на мою голову и, словно причудливые украшения, замирали на волосах. Я отдыхала здесь телом и душой. Мой звонкий смех сам собой срывался с губ. Единственное, что я никак не могла понять и что явно не принадлежало данному месту, это распиханные по разным кустам драгоценные камни. Изумруды, агаты, рубины, алмазы, сапфиры, топазы, аквамарины, гранаты — некоторые я вообще видела впервые. Впрочем, я никогда не была сорокой, летящей ко всему блестящему. Ни к одному из камешков я не притронулась. Вскоре ноги привели меня к поистине великому чуду. Лазурного цвета фонтан, окруженный кустами белых, красных, синих и черных роз. С минуту я просто стояла с открытым ртом, любуясь прозрачной водой, в которой отражались деревья и цветы. Игра лучей утреннего солнышка на водной глади зачаровывала, приковывала все внимание. Под действием этого волшебства я медленно приближалась к фонтану и очень боялась, что цветы посажены плотно к мраморному бортику, но меня ждала радость. В тени розовых кустов пряталась маленькая скамеечка, на которую я с удовольствием присела. Счастливая улыбка расплылась на лице. Я бы здесь проводила все свободное время, любуясь этой сказочной красотой. Постепенно место у фонтана наполнялось обитателями заповедника. Пожевывая траву, задумчиво хлопая карими глазами, выбежали оленята. Вслед им, величественно ступая, шла олениха-мать. Шаловливые белочки, прыгая с ветки на ветку, скидывали в мои протянутые руки орешки. Птицы выводили на все лады нежные трели. Ощущение нереальности этого места не покидало меня. Я растворилась во всем этом. Еще чуть-чуть, и, казалось, взлечу. Настолько легко и хорошо мне было. В какой-то момент я поняла, что уже стою, перегнувшись через бортик фонтана, и завороженно смотрю на воду. Не смогла отказать себе в удовольствии и провела по ней рукой, и, непонятно чему рассмеявшись, обрызгала рядом стоящих оленят. Те, забавно отфыркиваясь, отскочили от меня, а я лишь громче рассмеялась. И тут кое-что случилось. Цепочка с кулоном, которую мне дала Фрида, внезапно порвалась, и камешек булькнул на дно. А когда я опустила за ним руку и коснулась его, меня словно молния ударила. Да так сильно, что я отлетела в кусты, а упав, ударилась головой о камень и отключилась. «Ну же, милая, не бойся!» Ворковала, склонившись надо мной, какая-то иллюзорная, полупрозрачная, хрупкая девушка. «Впусти меня!» «Куда?» Испуганно пролепетала я, пытаясь понять, где вообще нахожусь и что происходит. Окружающее пространство заливал яркий пронзительно-белый свет, который резал глаза до слез. Ощущение полной свободы было таким же, как при полете на Пегасе Сайрексе. Эйфория бесконечная и в то же время тошнотворная. Меня замутило, а голос этой девушки... Почему он кажется мне таким... родным? «Впусти меня», — тихо повторила она. «Кто ты?» — закрывая глаза, спросила я, не получив ответа на предыдущий вопрос. «Осколок», — грустно прошептала она, — «и твоя боль». Я не успела и рта раскрыть, как она повалилась на мою грудь. Меня пронзила острая, невыносимая боль, разрывающая тело на части. Я кричала так, как не кричала ни разу в жизни. Я стала одним сплошным сгустком боли, а перед глазами плыли картинки. Снежная равнина, легкие шаги и никакого ощущения холода, несмотря на тонкое платье и непокрытую голову. Гостья этого мира, спасенная с родной планеты. Последняя из выживших и новый мир. Капли талого снега, робкие стрелочки травы, нежные бутончики первых цветов, и я уже не только привыкшая к окружающему миру и его обитателям, но и успевшая их полюбить. Мелькали картинки, катились слезы, я сжимала траву, лежа на земле. Уходила боль телесная, уступив место душевной. Утрата и проклятый спор. Спор, который сломал всю мою жизнь и смел все на своем пути. Самоуверенная девчонка. Как была, так и осталась. Самоуверенная и бесконечно глупая. Ничего, ничего уже не вернуть. Новое тело, данное мне хранителем Длэрлайда. Новое тело, когда возрождению противилась душа. Говорящие дети богини жизни, сила, выпущенная после смерти Ликаи и нашедшая отклик в добрых сердцах, часть меня в чужих людях, передаваемая из поколения в поколение. Я — богиня жизни, она же Ликая, она же Анжелика Монсерье. Ах да, давняя возлюбленная Габриэля тоже я. Возлюбленная... Его любовь и медного гроша не стоит. Он не просто предал меня, он... Жгучие слезы покатились по моим щекам. Я уже не лежала на траве, а сидела, обняв колени. Будучи просто Анжеликой, я осуждала богиню жизни. Ее любимый был под чарами, а она, боясь потерять свою магию, даже не пыталась подойти к нему. Пыталась. Несмотря на всю боль, пыталась. Несмотря на все его насмешки и унижения, пыталась. Но когда я поняла, что во мне теплится маленькая жизнь, рисковать своим здоровьем я не посмела. В последнюю нашу встречу с Габриэлем он запретил мне приближаться к нему и появляться на его территориях. В свою очередь, я вытребовала у него обещание, что он никогда не появится в моей жизни. Он не просто нарушил данное слово. Он смел все на своем пути. Постоянный страх его новой женщины потерять его заставил Габриэля принять решение уничтожить ту, которую он когда-то любил. Не просто убить, а принести ее сердце новой избраннице. Как бы я ни скрывалась, где бы ни пряталась, Габриэль нашел меня и не пощадил. Его даже не остановил ребенок, которого я носила под сердцем и чьим отцом он являлся. Я не дитя этого мира. На моей давно погибшей планете уровень магического потенциала жителей был намного выше, чем здесь. В моем мире я лишилась высокого титула и пряталась от всадников императора. Мои сны за этот год — это моя прошлая жизнь там. Это меня пытались убить, и это я помогала названной сестре. Здесь мои возможности возросли в разы. Память о моем мире все еще живет во мне. Нас было двое, кто мог спастись. Два существа, у которых, казалось, ничего общего нет. Принцесса Мартина, имеющая сильный темный дар, и я, носительница дара жизни, лакомая добыча для черных магов. Одна из ночей круто изменила мою жизнь. Незнакомое заклинание, открывшее ворота в другой мир, израненное тело Мартины, и я без сил. Наши сцепленные руки. Мне до сих пор кажется, что ее пальцы сжимают мои, но я не смогла ее удержать. В Длэрлайде я оказалась одна. Свою так и нерожденную дочь я хотела назвать в честь нее. В моей смерти виноват тот, кто меня спас, и тот, кто, убив, возродил. Хранитель Длэрлайда. И пора предъявлять счет. Утерев слезы, я подняла голову и увидела теплый взгляд молочно-серых глаз. «Давно наблюдаешь?» — резко вставая, спросила я. «Ликая?» «Значит, давно», — поправляя запутавшиеся от катания по траве волосы, констатировала я. Вместе с осколком души, в котором хранилась вся память, ко мне вернулась и моя внешность. Будучи Анжеликой, я никогда не отращивала волосы такой длины, справедливо полагая, что с длиной практически до пят мне будет неудобно. Сейчас же прежняя длина вернулась, и никаких неудобств я не испытывала. Мой странный цвет волос — итог проведенного ритуала с Мартиной. Удивительно, что он сохранился и в этом воплощении. «Ликая, дитя!» «Я не твое дитя!» Во мне мгновенно вспыхнула столь долго сдерживаемая ярость. «Ты выиграл спор! Надеюсь, ты счастлив?» «Ликая...» Опускаясь на колени, прошептал хранитель и создатель этого мира Длэрлайда. «Прекрати этот фарс, кого ты обманываешь? Я была глупа настолько, что позволила себе спорить с тем, кто сильнее меня, с тем, кто изначально имел больше». «Дитя, ты была права. Любовь сильнее всего». «Права?» Из моего горла вырывались булькающие звуки, резко переходящие в смех. «Права?» «Ликая». «Анжелика, будь ты трижды проклят! Мое имя Анжелика, Анжелика Мансарье!» Я не отказывалась от своей памяти. Нет, я отказывалась от своего прошлого, болезненного, пронизанного кровью и слезами, которая стерла Ликаю. Я Анжелика из рода Мансарье. Я Анжелика стараниями хранителя и менять ничего не собираюсь. Ты лично приговорил к смерти иномерянку. Так чего ты требуешь от меня? Я ничего не должна тебе. Наоборот, это я воскресила жизнь на твоей планете. Это я дала шанс на счастливое будущее всем живым существам. Но ты посчитал меня недостойной твоего сына. Ты выбрал Карлеосайне, для нее же и создал тот амулет. «Только интересно, где же ты мою кровь взял?» Для создания того артефакта, началия бога смерти, понадобилась и моя кровь, иначе бы такой силы надо мной он не имел. «Ты вытаскивала из завала деревенских жителей», — тихо начал хранитель. «На твоих руках умирала последняя спасенная девочка». «Понятно. Не только ей досталась моя кровь, или...» Хранитель закрыл глаза, подтверждая мою догадку. «Ты?» Я отшатнулась. «Как ты мог? Убить ребенка?» «Просто крови было мало». В его приглушенном голосе не слышалось ни капли раскаяния. «Каков отец, таков и сын!» Сжимая кулаки, прошептала я. «Нет!» — отчаянно выкрикнул он. «Нет, Габриэль, он другой, он...» Заметив мой ехидный взгляд с чуть приподнятыми бровями, хранитель осекся. «Ну что же ты, продолжай!» «Ликая?» — удивленно спросил он, словно впервые меня увидел. «Ты изменилась?» «А чего он ждал? Что я останусь той же всепрощающей наивной девушкой?» «Запомни, наконец, меня зовут Анжелика!» Отчеканив свое имя по слогам, я продолжила. «Ты сам преподал мне урок, и я не забыла. Урок, стоивший жизни мне и моему нерожденному ребенку. Наш спор научил меня многому. Ты доказал, что сила и власть могущественнее любви. И да, любовь на хлеб не намажешь». Это была его, хранителя мира, любимая присказка. Тот давний горячий спор, наши беседы, в которых он указывал мне на мою ничтожность и несоответствие его любимому чаду, его попытки открыть глаза Алисдейру и жгучая ненависть ко мне. «Ты добился своего, что же на попятный идешь?» — хмыкнула я. «Любовь, Анжелика, я недооценивал это чувство. Уже тогда, когда он настиг тебя в пещере, я понял, что совершил ошибку. С твоей смертью чары рассеялись, он сошел с ума, поняв, что натворил собственными руками. Ты не видела, но...» «Видела?» — перебила я излияние хранителя. «Ты специально показал мне это, не так ли? Именно поэтому ты появился в моей спальне и спорил с Алисдейром. Тот сон, который я видела последним. Там, где умерла я и где на песчаном берегу моря Алисдейр снес голову Корлеосане. Я сохранил твою душу, как выяснилось, не всю. Долгое время я не мог возродить тебя. Прошла не одна сотня лет, прежде чем в Дарлемее раздался крик новорожденной Ликаи. В этом нет твоей заслуги, — вновь перебила я хранителя. Тебе было неважно, в чье тело поместить мою душу. Те двое, чья любовь возродила меня, именно они растопили лед и разбудили мою душу, а не ты. Оливия и Адвил дали мне жизнь, и права на меня только у них. Ликая. Хватит! Ты не сможешь мне ничего сделать. Ни тогда не мог, ни сейчас. Только руками Алисдейра у тебя выйдет, но он меня не тронет. Я буду жить как обычный человек, как достойная дочь своих родителей и наследница рода Мансарье. Я, как и прежде, буду помогать этому миру, но большего просить не смей. «Габриэль», — простонал хранитель, — «это твой сын, сам и развлекай его. Я не собираюсь быть его постельной игрушкой». «Ликая!» — возмущение пополам с горечью. «Последний раз говорю тебе, старик. Я Анжелика, Анжелика Мансарье. Ликаи больше нет. Мне надоел этот бессмысленный разговор, и я не желаю больше тратить на тебя свое время. Ты привел собственный мир в упадок, а во мне нуждаются животные». «Ликая, но...» Меня аж передернуло. «Хранитель что, совсем выжил из ума? Почему он никак не поймет, что я не шучу?» Что ж, скоро до него дойдет, и это имя сотрется с его губ. «Отбор? Я не забыла!» Расплылась я в злобной улыбке. «Сейчас все закончится. Не только Алисдейр может мгновенно перемещаться в пространстве. Думаю, со временем этому можно будет обучить стихийников». Зажмурилась, вспоминая основы. «Я воздух, я растворяюсь, сливаюсь с частичками пространства». «Ликая?» Громовой голос Алисдейра подтвердил, что у меня все получилось. Медленно открыла глаза. Тут же отпрянула в сторону. Мужчина поймал руками пустоту. «Нет, милый, обниматься с тобой нет никакого желания. На всю оставшуюся жизнь натискалась и нацеловалась». Ослепительные молнии с двух сторон от Алисдейра ударили в землю. Что ж, хранитель Глэрлайда защищает своего сына. Новый рывок ко мне мужчины, и еще одна молния разрезала пространство в шаге от него. «Ликая!» — позвал он с придыханием и жаром, в надежде протянув ко мне руки. В ответ я лишь злобно улыбнулась. Оглянувшись вокруг, поняла, где я, собственно, оказалась. Как и обещал Алисдейр, я теперь не могла даже мысленно назвать его правителем. В саду накрыли завтрак. Длинный стол, покрытый кроваво-красной скатертью, за которым уже сидели все кандидатки. Их лица потеряли надменность, они удивленно и со страхом смотрели на меня. Правильно, интуитивно они чувствовали, что перед ними не та герцогиня, которую они знали, а существо в разы сильнее и могущественнее их. На соседнем столе лежали всевозможные камни. Что ж, вполне предсказуемо. За все время прогулки по заповеднику принцессы не могли выбрать ничего, кроме драгоценностей. «Ликая!» — упал на колени Алисдейр. Его способность беспрепятственно считывать информацию из любой головы сыграла с ним дурную шутку. Он прекрасно понял, что я все вспомнила и что собираюсь сделать. Я могла закрыть свои мысли, но не стала, а специально прокручивала мою давнюю душевную боль заново. «Анжелика!» — встревоженно крикнула Сайонелс и попыталась встать из-за стола. «Простите, принцесса, но вам лучше посидеть». Ноги Сай застряли в земле, не давая подняться. «Сайонелс Лейдаркуа, теперь я знаю, кто ты. Я знаю, за что ты проклята, и знаю, за что страдаешь. Будучи Анжеликой, я привязалась к тебе, но сейчас мне нужно время, чтобы принять тебя. Ты воплощение той, что отняла у меня мою любовь и мое дитя. Я судорожно сжала живот. Ненавижу». Что бы ни говорил хранитель о своем раскаянии, но его поступки свидетельствуют об обратном. Он вернул к жизни ту, на которую возлагал свои надежды. Ту, что до безумия любила его сына и была согласна на все, лишь бы получить желаемое. Но я тоже любила. Всем сердцем. Любила так сильно, что не смогла простить и просто отпустила того, без кого жизнь казалась адом. Отпустила, умоляя лишь об одном — не возвращаться. Моя утрата, которую я не смогу, да и не имею права забыть, она... не повод умирать всему миру. Я помню разговор Алисдейра и Хранителя и не позволю стереть этот мир. «Больно?» — переводя взгляд на застывшего возлюбленного, спросила я. «А будет еще больнее?» Лицо мужчины исказилось мучительной судорогой, а я продолжила. «Ты не тронешь этот мир и его трижды проклятого Хранителя. Я никогда не буду твоей». Ликая умерла вместе с нерожденным ребенком. Голос предательски дрогнул. «Нашим ребенком». «Алисдейр, я требую клятву. Ты же убил самое ценное, что было в твоей жизни. Этот мир мой». «Ликая», — завыл он. «Клятва». Я была непреклонна. Медленно, слегка шатаясь, Алисдейр поднялся с колен, а я всеми силами старалась не смотреть в его глаза. «Клянусь не причинять вреда обитателям Глэрлайда», — срывающимся голосом начал он. «Клянусь хранить и чтить живые творения, так любимые тобой». «И не приближаться ко мне ни под каким предлогом», — жестко закончила я. Стон сорвался с его губ, он рванулся ко мне, но очередная молния преградила ему путь. «Клянись!» «Клянусь!» — глухо сказал он и отчаянно зарычал, словно затравленный зверь. «Помни и прощай!» Не дожидаясь ответа или действий, я растворилась в воздухе. Я не лгала, когда говорила, что животные нуждаются во мне. В первую очередь нуждаются магические существа, за столько столетий практически вымершие. За своей болью и ненавистью я совсем забыла о тех, кто мне доверял и надеялся на меня. Больше скрываться, утопая в горечи, я не стану. «Ликая!» Возглас Фриды и крупные слезы из ее глаз. «Тише, не вставай. Я пришла выполнить свое предназначение». Первыми, кому я здесь начала помогать, были драконы, в память о моем мире. Они там тоже водились, но были разумными и имели вторую сущность в отличие от этих. Позже я сумела изменить их сознание, поделившись частичкой собственной души, и, конечно, не без помощи хранителя Длерлайда. Жаль, дать вторую человеческую ипостась не могла. «Как вы тут без меня?» — дрожащим голосом спросила я, и так зная ответ. «Плохо. Их численность уменьшилась в сотню раз, а без меня драконята не могли появиться на свет». Фрида очень рисковала, когда хоть и с моей помощью раскладывала яйца. «Фрида, нашим малышам пора дать имена», — улыбнулась я. «Привязка любого существа к миру — это его имя, оно защита, оберег, и это тоже моя задача. Всем драконам имена давала я и Фриде в том числе. Когда я погибла, она была со мной, в той пещере». Драконша тогда была совсем маленькой, всего 50 лет прошло с момента ее рождения, но после получения имени она наотрез отказалась оставаться со своим кланом и всюду следовала за мной. Там, в пещере, я поняла, что хранитель сбережет мою душу, и я расколола ее, отделив память и боль, надеясь, что в будущем у той, что однажды возродится из пепла, будет счастливая жизнь, будет любящий муж и крепкая семья. Осколок должен был погибнуть, но Фриде удалось заключить его в собственную слезу. После этого она много веков залечивала раны и приходила в себя, потому что без отдачи жизненной силы у нее бы ничего не получилось. «Итак...» Я уселась на пол перед Фридой и взглянула на малышей, свернувшихся клубочком. «Кто у нас будет первым?» Пошевелился один дракончик, изогнув свою блестящую шейку, приоткрыл глазки, выдохнул струйку дыма и вернулся в исходное положение. «Ну, с этим все ясно», — рассмеялась я. «Хитрый малый», — Фрида одобрительно кивнула. «Будешь ты у нас лукавым». Дракончик засиял зеленоватым светом, следовательно, имя малышу подходит. «Так, кто следующий?» «Ух ты, какая красавица!» Я залюбовалась девочкой, у которой уже появилась розоватая чешуя. Услышав мои слова, драконица завертелась, расправила крылышки и полетела ко мне. Остановилась у моего лица и стала медленно поворачиваться, демонстрируя себя со всех сторон. «Ты великолепна, милая!» — ласково прошептала я, протягивая руки. За порцией нежности красотка буквально упала на мои ладони, еле успела эту маленькую тушку прижать к себе, чтобы не уронить. «Фрида, как тебе имя, кокетка?» «Самое оно!» — рассмеялась счастливая мамаша. «Что ж, лапочка, нарекаю тебя кокеткой!» Зеленоватый свет окутал и эту малышку. Встрепенувшись и получив очередную порцию поглаживаний, она полетела к родительнице. «Так, а третий?» Фрида грустно выдохнула. «Не поняла?» Вскочив на ноги, я приблизилась к дракончикам, глазами отыскивая последнего, того, кто подпалил мои волосы. Увидела. «Не может быть!» Взяв исхудалое, умирающее чудо в руки, не сдержала слез. «Фрида, как так?» «Ты не была готова. На него у тебя не хватило бы сил». Слезы катились по ее морде. «Значит, сейчас хватит!» — рыкнула я, поудобнее усаживаясь на пол. «Ну уж нет, малыш, ты еще не раз подпалишь мне волосы. Из чего удумал?» Я прокусила палец, выступила капелька крови, поставила своей кровью точку на лбу дракончика. Через нее осуществится связь. Кейган точно так же был спасен мной, именно поэтому у него красные глаза. И дракон, на котором летел правитель, мой друг из мертвого ныне мира. Я сумела его возродить, а сейчас я сосредоточилась, вливая свою силу малышу. Стук маленького сердечка замер. Но тут же, подчиняясь моей воле, оно забилось с новой силой. «Все, беда позади, он будет замечательным драконом». «Любимчик!» — рассмеялась я, наблюдая за красными глазами малыша, которые хитровато поглядывали на мою шевелюру. Заструился зеленый свет, и имя было принято, создавая прочную связь с этим миром. осторожно вернула исцеленного сыночка счастливой и зареванной матери. Сколько же она ждала этого момента? Фрида, сколько еще осталось? Все, как и я, ждали твоего возвращения, оттягивая момент вылупления. Но проходили столетия, а тебя все не было. Говорящие ничем не могли помочь, и хранитель тоже. «Фрида, сколько осталось?» — повторила я вопрос, не желая сейчас слышать, сколько погибло. 15 драконов, у кого еще может получиться? У каждого по 3 яйца». «Всего лишь?» — вырвалось у меня. Фрида грустно покачала головой, слезы по-прежнему струились из ее глаз. «Ликая, как я рада!» — прошептала она. «Фрида, это потом, клан на прежнем месте?» «Да». «Отлично, но мне нужна помощь моего фамильяра. Где этот паразит?» «Как тебе не стыдно?» Раздался чей-то возмущенный возглас со стороны выхода. «Мой стремительно выросший котеночек, мой милый Габби, он и есть фамильяр, который вместе со мной неведомым образом очутился в этом мире». «Истинную форму принимать не будешь?» — хмыкнула я, глядя на отожравшегося кота. «Нет». «А скажи-ка, прелесть моя, зачем ты меня тогда укусил?» — напомнила я ему случай в одном из коридоров дворца. «Ну, я же не думал, что это ты. Ты исчезла, а мне как жить прикажешь? Отголоски твоей силы проявлялись в разных людях, а мне нужно поддерживать жизнь. Через кровь и поддерживал. Одного укуса достаточно, чтобы со мной делились энергией». «Иди сюда, обжора». Из вредности я назвала Жоржео кличкой, которую он терпеть не мог. Уже полностью рыжий котяра забрался ко мне на колени и разлегся на спине, подставляя шею для почесывания. «Мне нужна твоя помощь», — поглаживая его шерстку, сказала я. «Да знаю, с драконов начнем». «Именно», —